Глава 106. «Нас всех, конечно, поражает ваша, генерал, способность общаться без слов с командиром Неро». Гелион кивнул в сторону бравого офицера. «Но нам, всем, весьма интересно, как мы это сделаем?» «Особенно учитывая, что все мои идеи», — командир разведчиков указал на стопку из свитков, — «вы отклонили». «Со всем уважением, командир», — Хаджар отодвинул свитки и взял указку в руки, — «но ваши идеи приведут к многочисленным потерям в нашей армии, а люди потребуются для осады главного павильона». «Иными словами, вы хотите...» «Все верно, Лиан», — перебил Хаджар. «Чтобы взять павильон, нам не нужно большое войско. Хотя бы просто потому, что нас встретят совсем не солдаты, а ученики секты, которые не знают, что такое строй, у них нет своих офицеров и командиров», — с легким презрением перечислял Гелион. «Это неорганизованное стадо, мой генерал. В открытом бою...» «В открытом бою они не оставят от нас и мокрого места», — теперь перебил уже Неро. «Все верно», — согласился Хаджар. Он взял несколько оловянных солдатиков и поставил их к павильону. В итоге большая часть из миниатюрных вояк свалилась, не удержавшись на многочисленных горных пиках и гребнях. «Хорошо, хорошо», — подняла ладони Лиан. «Из-за гор мы и сами не сможем встать строем. Но все же их ведь там не больше 40, может, 50 тысяч, а пространства вокруг павильона вполне хватит для 500 000 солдат. С таким численным преимуществом мы все равно станем мокрым местом», — закончил за леди Неро. «Вы, господа офицеры, плохо себе представляете, что такое секты и их ученики». «Ну так просветите нас, командир Неро», — попытался съязвить главный инженер Тур, но у него не особо получилось. «С превеликой радостью. Каждый из учеников, хоть несколько месяцев проживший в подобной секте, уже имеет уровень не ниже 12-й ступени телесных рек. А сколько у нас осталось таких солдат после битвы с кочевниками? Жаль, Саймон уже ушел. Он бы вам сказал, 70 тысяч с небольшим». «Это все равно больше, чем у секты». «Я еще не договорил, Лиан», — нахмурился Неро. Он отложил трубку и скрестил руки на могучей груди. «Сколько из наших 70 тысяч знают приличные техники? Сколько из них находится на уровне единого с оружием, не говоря уже о едином с миром? Я опять же скажу, сколько. Судя по выпискам из имперской библиотеки, всего 23 тысячи обладают техниками смертного уровня. Единых с оружием — 3 500, а единых с миром у нас осталось 216 человек. Это включая генерала». Командирам понадобилось некоторое время, чтобы переварить и усвоить услышанную информацию. Все это время Хаджар смотрел на то, как Азрея охотилась за очередным кусочком вяленого мяса. Прижавшись животом к полу, она смешно нахмурила мордочку и ползла в сторону одного из сундуков. Хаджар неплотно его закрыл, и оттуда потягивало характерным мясным запахом. Именно в этом сундуке он хранил запас пропитания для котенка. И теперь белый пушистый воришка собирался его ограбить. Выглядело это забавно, но стоило Хаджару ударить указкой по столу, как Азрея выпрямилась, сделав вид, что никогда и не собиралась брать на копье генеральский сундук, и запрыгнула обратно на кровать. «Думаешь, у сектантов дела обстоят лучше?» Теперь Лиан уже не выглядела такой самоуверенной, как, собственно, и Гелион. «Не могу сказать о единых», — пожал плечами Неро, «но техниками там обладает каждый ученик. И это мы не берем в расчет учеников внутреннего круга и личных учеников-мастеров. Среди них наверняка есть те, кто стоят на стадии трансформации смертной оболочки, если вообще не духа. И все же у них нет четкой структуры. Зато достаточно личной силы», — присоединился к обсуждению и сам Хаджар. «Каждый из учеников секты стоит 2, а то и 3 наших солдат. Они сметут любой наш строй просто потому, что они сильнее. И еще потому, что с самого первого дня в секте они привыкли к постоянным сражениям и соперничеству». «И какой же тогда план вы придумали, мой генерал, что командир Неро опять счел вас безумцем?» «Не опять, а снова», — хмыкнул Неро и закурил. «Такими темпами скоро прозвищем нашего генерала станет «Безумный», а нашу армию будут звать не «Лунный», а «Психованный». «Спасибо за комментарий, командир Неро». В ответ беловолосый мечник лишь неопределенно помахал рукой. «Мол, всегда пожалуйста, дружище». «Итак», — Хаджар взял указку и всего одного солдатика. «Там, где не справится 1000 человек, сдюжат 10. Не я первым это придумал, а поговорки, выдержанные временем, обычно самые правдивые». «Спасибо за экскурс в историю, мой генерал». Командир разведчиков поднялся и подошел к карте. «Но, как вы сами говорите, может, перейдем к делу? Перед нами 6-й и самый слабый павильон. Но даже он представляет для нас смертельную угрозу. И это значит лишь одно». Хаджар поставил рядом с павильоном солдатика. «Мы поступим с ним так же, как и с Гарнутом». Командиры переглянулись. «Может, их генерал действительно сошел с ума?» «Закидаем листовками?» — попытался угадать Тур. «Нет, мы его, выражаясь простым языком, ограбим». Хаджар сел обратно на стул и скрестил пальцы домиком. «Сейчас там, скорее всего, не 40 000 учеников, а намного меньше». «Турнир», — закивал командир разведчиков. «Главный павильон организовывает турнир среди своих учеников». «Стандартная практика для сект», — кивнул Хаджар. «И мы этим воспользуемся. А даже если новость о смерти старейшины уже добралась до их центра, то по такому снегу им все равно не успеть обратно». «Значит, мы можем сразу отмести сильнейших из учеников, что оставляет против нас 30 000 учеников не самого первого сорта», — продолжил Хаджар, — «и их мастеров. И это учитывая, что все они явно на взводе из-за смерти старейшины. Так что все, что нам надо сделать, — воспользоваться их страхом». «И каким же образом?» «При помощи колдовства Серы», — ответил Неро. «Наш генерал собирается воспользоваться представлением секты о том, что их старейшину мог победить только истинный адепт». «Именно так, командир Неро», — улыбнулся Хаджар. «Сера наколдует нам иллюзию, благодаря которой какое-то время ученики и мастера будут думать, что по их душу пришел небесный солдат». Командиры вновь задумались. «Но я все еще не понимаю, какое это нам даст преимущество», — упорствовал глава разведчиков. «Такое, что кроме самих учеников, павильон окружают чары». Хаджар все же сжалился над Азреей и бросил ей кусок мяса. «И чтобы войти туда, нам придется пробить в них брешь. Брешь, через которую не пройдет 100 000 солдат, но вполне успешно протиснутся 10». «10 000 против 30?» — рявкнул Гелион. «Это чистое самоубийство!» «10 000 солдат против 30 000 учеников», — поправил Хаджар. «Как вы правильно говорили, командир, они не солдаты. Многие ли из них готовы жертвовать жизнями ради секты? Может, конечно, и многие, но далеко не все. Что нам потребуется, это заставить их дрогнуть. И когда они дрогнут, а они дрогнут, то все их хранилища и библиотека окажутся в наших руках. Мы же, как вы и хотели поступить с Гарнутом, сможем закрепиться в их павильоне. Мы переждем в нем зиму, натренируем войска, укроемся среди гор, а с началом весенних паводков ударим в 5-й павильон, за ним в 4-й, и так, пока не дойдем до центра». Хаджар по мере рассказа продвигал солдатиков по горам, пока они не оказались на том месте, где когда-то стояли черные врата, а теперь красовался отпечаток от ладони. «Вот и весь план», —